я отказался следовать за ним, сославшись на свою больную ногу. «У меня, конечно, есть соглядатые во всех больших селениях Галилеи», — продолжал он. «Я слежу за тем, чтобы сюда не ввозилось незаконное оружие, и чтобы князь не смог создать его запас, а также наблюдаю за отношениями князя с другими странами. Он перестал наводить мосты с арабами, а Персия — слишком далекая страна. Короче говоря, я выполняю задачу, возложенную на меня Римом». Я поинтересовался, как ему удалось избежать влияния иудейской религии в стране, наводненной пророками и святыми. «Просто я ворошу это осиное гнездо», — ответил он, подкрепив свое высказывание твердым жестом. «Мы, римляне, приносим жертву изображению императора, несмотря на робкое сопротивление этому со стороны Тиверия. Однако не принуждаем народ поступать точно так же. Здесь люди настолько далеки от цивилизации, что даже местные знать, от когда там спектакль. В этой стране и речи не может быть о том, чтобы осужденный на смерть умер на сцене, как в Александрии, и мы вынуждены довольствоваться трагедиями, в которых текут реки суррогатной крови. Кроме того, иудеи не желают видеть фривольных развлечений, а о фарсах и слышать не хотят». Вспомнив о словах одинокого рыбака, я поинтересовался: «Прибыла ли в Тивериаду труппа бродячих артистов?» «Не знаю такой», — покачал он головой. «Если князь не оплачивает их представлений, то тогда сложно найти благодетеля, который бы взял на себя все расходы. Здесь театр не пользуется таким народным признанием, как в цивилизованных странах». Вскоре он вместе с Кузой начал собираться домой. Я проводил их во двор, где они сели в носилки, и весьма любезно распрощался с ними, полагая, что расположение столь знатных людей принесет мне пользу. Врач князя решил воспользоваться моментом и пройтись по курорту, чтобы урвать немного денег. После их ухода Клавдия Прокула позвала меня к себе. «Есть ли какие новости от Магдалины?» — спросила она слабым голосом, опустив голову на руки. «Что она просила мне передать?» «Необходимо подождать», — ответил я. «Похоже, никому не известно больше того, что мы уже знаем. Мне говорили, что близ Наима видели человека, похожего на Иисуса, но он исчез еще до того, как смиренные душой смогли с ним встретиться. Возможно, у свидетеля этой встречи есть причина не говорить о ней», — заметил я. Клавдия Прокула тихо промолвила: «Предпринимая это опасное путешествие, я надеялась, что мое излечение даст ему прекрасную возможность обрести известность после своего воскресения. Почему же он не является ко мне? Никто не мешает ему сделать это, если он способен проникать через закрытые двери. Я ничуть бы его не испугалась. Каждую ночь меня мучают кошмары. Это ожидание начинает мне надоедать. Конечно, серные ванны приносят какое-то облегчение. Однако сейчас меня заботит то, что мне одеть, чтобы появиться на бегах. Несмотря на все свое богатство, Понтий Пилат довольно скуп. Возможно, это результат весьма скромного происхождения. Знаешь ли ты, что его мать была варваркой из северной части Британии, где люди едят торф?» «Я шепнула о твоем затруднительном положении Хузе», — сказала Жанна. «Он считает, что князь, по крайней мере, обязан тебе шелковым платьем, если ты почтишь бега своим присутствием. Но если только он пришлет мне какую-то старую тряпку и радиады, я приму это как оскорбление. Так что, надеюсь, ты ясно высказалась на этот счет», — продолжала Клавдия тоном крайнего раздражения. «Помимо того, что я наотрез отказываясь принять что бы то ни было из вещей этой иудейской проститутки, я требую, чтобы его подарок был сделан из средств казны, предназначенных на международные расходы». Затем, обернувшись ко мне, она прибавила вместо объяснений: «О, Марк, ты знаешь меня, я не тщеславна. Я меланхоличная женщина, обожающая прежде всего одиночество. Однако, если мне предстоит появиться на людях, я должна быть одета в соответствии с положением, занимаемым моим мужем, хотя бы для поддержания престижа Римской империи. Мужчинам это трудно понять.